в одиночке. 45 дней прошло с тех пор, как я был брошен в тюрьму. Я едва стоял на ногах от бессилия. Я слышал биение моего сердца, как ход часов. 45 дней я не брился и не мылся. От Джоны не было никаких сведений. Меня снова бросили в одиночку. Но в такое трудное время Господь подходит к нам ближе, чтобы утешать и поддерживать нашу веру. Он принимает участие в наших страданиях, делает нас способными вынести все испытания и выйти победителями. В одиночку, в темную сырую комнатушку, принесли мне свечу. Я поставил ее на землю и сказал: «Бедная свеча, из-за меня и ты оказалась в темнице, а могла бы быть в доме и радовать людей, которые не имеют лампы, не имеют электричества. Но для тебя все равно, где светить». Было время, когда я в больших собраниях проповедовал Евангелие и часто приводил тебя в пример людям, а теперь вот Господь хочет, чтобы я светил жестоким атеистам. Свеча вскоре погасла. Она сгорела до основания. Так, наверное, будет и со мною. Поздно я задумался, для чего принесли свечу. Потом узнал, что многие арестанты не выдерживают одиночества и, ударяясь головой об стену, умирают. Но я не собирался так кончать жизнь, ибо со мною был Господь. Когда свеча погасла, охранник внес в камеру раскладушку и сказал: «Ты имеешь право лежать на ней 8 часов. Я помолился Господу, поблагодарил за эту раскладушку и вскоре уснул. Утром кровать унесли, и я должен был стоять на ногах 16 часов. От сырости вся одежда была мокрой, что вызывало боль в костях. Прислониться к стене было невозможно из-за влажности. Только невидимая рука Господа поддерживала меня на ногах. Через 5 дней следователь снова вызвал меня. «Ну, как понравилась одиночка?» — спросил он. «Как видите, выжил. А моя вера еще больше укрепилась. Упорный ты человек. Не знаю, как быть с тобой?» — пробурчал следователь. «Слава Богу, сатана начал унывать», — подумал я. Следователь подвел меня к дверям кабинета начальника. «Примите его, займитесь с ним сами». Начальник сидел за огромным столом и молча смотрел на меня. Я тоже смотрел на него, не отводя глаз. «Пророк», — усмехнулся начальник. «Быть пророком — большая честь», — ответил я ему. «До сих пор я был только евангелистом, а вы дали мне повышение». «Садись. Почему упорствуешь? Подпиши вот бумагу и иди домой. Ты же не буржуй, а рабочий. Своими руками зарабатывал себе хлеб. Имеешь жену, 5 детей. Не любишь ты их, а еще в Бога веруешь». «Я люблю жену и детей, но истину люблю больше. Вот поэтому я и не могу подписать отречение от Бога». «Если ты так грешил, сгниешь в тюрьме». «Да будет воля Божия во всем», — ответил я, а в душе прозвучал голос: «Ты выйдешь из тюрьмы и будешь жить дольше, чем он». Начальник позвонил по телефону, меня перевели в другую комнату, и другой начальник начал допрос. «В каких местах ты проповедовал?» Я назвал несколько городов. «Назови имена пресвитеров тех церквей, где ты проповедовал». Этот вопрос был для меня неожиданным. Я решил не называть их имен, но в эту минуту Дух Святой, как и написано в Ев. Матфея 10:16-20, подсказал мне: «Назови умерших братьев». Я вспомнил несколько таких имен, назвал их, зная, что они уже у Господа. И я был рад, что их уже никто арестовать не может. На этом допрос закончился.